Наталья Белецкая. Руны страсти. Тату для эльфа. Глава первая. Ночной визит. «Рональд, контролируй себя!» — воскликнула я, глядя на покрывающуюся шерстью спину оборотня. «Мне это надоело. Подтягивай штаны и пей противооборотное. Правила написаны для всех». «Ну, Яночка», — законючил Рон, — «завтра показательные выступления. Мне надо быть в звериной форме, а противооборотное минимум двое суток из организма выводится». «Да?» — удивилась я. «А твой дед, помнится, уже на следующий день обернуться мог?» «Так кто дед? Было бы мне столько же лет, сколько ему». «Значит, надо было раньше приходить», — рыкнула я, тем не менее надавив Рону на поясницу и включив тату-машинку. Парень послушно распластался по столу, ожидая, когда я доделаю татуировку. «Как будто я мог раньше прийти», — со вздохом признался Рон. «У тебя запись на месяц вперед, а тут еще посольство от эльфов приехало. Ай, аккуратней». «А при чем тут эльфы?» — спросила я, не отвлекаясь от работы. «Набивать тату в этом мире — дело ответственное и кропотливое. Нужно вкладывать магию, нередко еще и мысленно визуализировать результат. Обычно не до разговоров. Но сейчас я не рисовала ничего сложного. Всего лишь несколько рун, облегчающих оборот, повышающих регенерацию, увеличивающих силу и скорость двуипостасных». «Так надо же показать этим ушастым зазнайкам, чего стоят медведи клана Урс. А у нас два чемпиона прошлогодних соревнований выбыло». «А что так? Подрал кто?» «Да нет же, ц...» Рональд скривился от боли, но контроль над телом удержал. «Один истинную нашел, женился и уехал в отпуск. Второго из столицы отослали из-за скандала. Он с одним типом из клана Лис закусился. Дед решил, что лучше держать его подальше от интриг и провокаций. Так получилось, что выступать нужно мне. Артефакты нельзя использовать, оружие тоже. Одна надежда на татуировки. Ауч! Терпи!» «Да я терплю, просто место ужасно болючее. На шее как-то легче было». Эти руны набивались на шее сзади и чуть выше копчика. Чувствительность кожи на разных участках у каждого индивидуальна. Видимо, когда я делала татушку в верхней части спины, Рону удавалось справляться, а с нижней начались проблемы. И дело даже не в том, что парень дергался, а в том, что боль провоцировала спонтанный оборот. Тело Рона уже несколько раз покрывалось шерстью, и чем дальше, тем медленнее и неохотнее она исчезала. Это не способствовало моему спокойствию и скорости выполнения заказа. Я и так взяла Рона по блату, исключительно в дань уважения к его деду, который помог мне освоиться в этом мире. Между прочим, мое рабочее время закончилось час назад. Больше мы не говорили. Вся сила воли Рональда уходила на то, чтобы не обернуться. И когда почти весь рисунок был нанесен, он все же не выдержал. Очередной сдавленный стон сквозь зубы превратился в звериный рык. Бац, и на моем столе лежит уже не высокий парень со спортивной фигурой, а огромный бурый медведь. Естественно, стол не выдержал такого надругательства и с грохотом развалился. Я едва успела отскочить в сторону. Мишка посмотрел на меня с таким виноватым выражением на морде, что в другой ситуации я бы рассмеялась, но сейчас мне было совсем не весело. «Он стоил половину моей месячной зарплаты», расстроенно вздохнув, сообщила я. «Стол с регулировкой наклона и высоты». «Все возмещу, хочешь, поклянусь», придерживая треснувшие штаны, пообещал вернувшийся в человеческий облик Рон. «Да дело не только в деньгах. По моим рисункам его мастер делал 3 недели, а без него работать неудобно». «Послушай, столешница уцелела, да и чертежи у мастера уже есть. Уверен, что новый стол получится сделать гораздо быстрее. Ты знаешь, дед влиятельный, он поторопит мастера. Ну, прости меня, а? Хочешь, я достану тебе билеты на показательные выступления? На самые лучшие места? Да зачем мне?» Оборотни очень любили разные соревнования, где надо было демонстрировать молодецкую удаль. Однако я не разделяла этой страсти. Пару раз посмотреть познавательно, но не более. «Что мне сделать, чтобы ты сейчас доделала татуировку?» — жалобно протянул Рон. «Знаешь, раз уж столешница уцелела, забирай ее к мастеру Торду», — решила я. «Сейчас адрес напишу, и пусть он сделает мне стол из нее, пока самый обычный, просто невысокий, чтобы мне было удобно сидеть рядом с ним на стуле. Размеры я укажу. Этот стол должен у меня быть завтра, после обеда, максимум послезавтра. Иначе никаких внеочередных сеансов ни для тебя, ни для кого-то из твоего клана, понятно?» «Так точно», — парень улыбнулся во весь рот и кивнул. «И ты закажешь и оплатишь мне новый стол, такой же, но чтобы выдерживал большие нагрузки, срок месяц». «Всё сделаю, только доделай татуировку, Ян». «Доделаю. Становись лицом к стене, вот так, немного попу оттопырь». «Да что ты схватился за свои штанишки, отпусти их, чего я там не видела?» «Ничего, тебе я не показывал». «Не думаю, что у тебя там что-то кардинально отличающееся от причиндалов других мужчин. К тому же меня сейчас больше интересует твой зад. Положи на него ладони, вот так. Что ты весь зажался?» «Меня пугает эта штука, что ты держишь в руке. Она слишком близко от моего нежного места». «Эта тату-машинка — бесценная вещь, гораздо дороже твоего нежного места. Поэтому портить ее я не позволю. И вообще, раньше она тоже была близко от этого места, но ты так не зажимался». «Просто эта поза меня компрометирует», — недовольно буркнул Рон. «Компрометирует его? Какие ты, оказывается, слова знаешь? Нечего было мой стол ломать, тогда никаких компрометирующих поз не было бы. А раз сломал, значит, терпи». Татуировку удалось закончить без эксцессов. Рон больше не обращался, лишь нервно вздрагивал и косился на дверь. Скоро выяснилась причина этих взглядов. Прибыли побратимы оборотня. Оказывается, Рональд их вызвал, пользуясь особой магической связью. Ребята не только забрали столешницу, но и все найденные части почившего стола. Новую одежду для Рона они тоже захватили. Если обращение внезапное, двуипостасным нечасто удается сохранить вещи, что на них надеты. Никаких клиентов после Рона записано не было. Я, не торопясь, продезинфицировала инструменты, аккуратно сложив их в кейс. Вместе с этим чемоданчиком 3 года назад я перенеслась в новый мир. Правда, до сих пор не понимаю, что случилось. Тогда, так же, как и сегодня, я собирала инструменты в конце рабочего дня. Мой тату-салон находился на 1-м этаже 9-этажного здания, все было спокойно, и вдруг в подвале что-то взорвалось. Пол в прямом смысле ушел из-под ног, перед глазами закружились разноцветные пятна, а потом я осознала себя лежащей на земле. Ни здания, ни улицы, ни салона, только мой потертый кейс и осенний лес вокруг. Я не успела даже замерзнуть, как из-за деревьев вышла крупная рысь. Убежать не удалось. Казалось, хищница предугадывала каждый мой шаг. А потом на полянку, где мы с рысью занимались догонялками, вышел молодой, крепкий мужчина. Сначала я приняла его за дрессировщика, ведь кошка беспрекословно слушалась его приказов. Мужчина предложил проводить меня до города, заодно выспросив подробности перемещения. Я и не думала ничего скрывать, выложила все как есть. Вскоре мы дошли до добротного особняка, перед которым рысь обратилась в красивую девушку. Только тогда я сообразила, что попала в другой мир. Привели меня к Патрику Урсу, альфе клана медведей. Собственно, он и был дедушкой Рона. Тут уже знали о татуировках, и мастера-чародеи, способные создавать на теле магические заряженные руны и рисунки, очень ценились. Магия у меня обнаружилась. Правда, пользовалась я ей интуитивно. Стало понятно, почему татуировки зверей выходили у меня особенно живыми. Один из постоянных клиентов даже говорил, что змей у него на руке как будто моргает и время от времени сжимает свои кольца. Однако магию необходимо было обуздать, чтобы направлять в татуировки осознанно, а для этого нужен был наставник, который, понятное дело, работать за просто так не станет. Тогда Патрик предложил договор. Он оплачивает мое обучение, проживание, питание, оказывает всяческую поддержку, А я обязана буду в рассрочку отдать потраченные деньги и 5 лет отработать на землях клана. Я согласилась и ни разу не пожалела. Теперь, спустя 3 года, у меня свой тату-салон в самом центре столицы. Причем живу я совсем рядом, буквально за стенкой. Очень удобно. Не нужно тратить время на то, чтобы добраться до работы. Открыл дверь и оп, уже на работе. Квартирка, правда, не слишком большая. Кухонька, спальня, совмещенный санузел, маленькая гостиная-столовая и крохотная прихожая. Но мне все нравится. Готовлю я нечасто, в основном заказываю еду в соседнем кафе. Вечеринки дома не провожу, живу одна, поэтому всего хватает. Здесь у меня появились друзья, знакомые, коллеги. Собственно, вчера вечером я вернулась домой глубоко за полночь, потому что засиделась с подругами. Одна из них в ближайшие выходные выходит замуж, а я накануне вспомнила о земной традиции девичников. Вот мы собрались и повеселились. Поэтому неудивительно, что после ужина глаза у меня слипались. Я переоделась в пижамку, почистила зубы и легла спать. Разбудил меня звонок в дверь. Взглянула на часы, 2:00 ночи. Интересно, кого это там принесло? Удивительно, но звонили в дверь тату-салона. Так получилось, что у меня было 2 выхода. Один на одну улицу из квартиры, а 2-й на параллельную из салона. Соответственно, отличались и звонки. Нашарив в темноте тапочки, я побрела к двери. «Яна, открывай быстрее, чего ты там возишься?» — услышала я знакомый голос. «Рональд? Нет, блин, папа римский». «Это точно он». Однажды побратимы Рона принесли мне его в подранном состоянии. Мне пришлось оказывать первую помощь и зашивать раны. Когда Рональд очнулся, то в ответ на удивленное «Яна» получил мое восклицание про папу римского. Теперь это у нас что-то вроде пароля отзыва. Открыв дверь, я едва успела отойти в сторону. Рон ввалился в комнату вместе с незнакомцем, которого поддерживал за плечо. Тот шел неуверенно, слегка покачиваясь. Лицо мужчины закрывал капюшон потертой черной куртки. «Нам срочно нужна помощь». «Протрезвителя нет», — буркнула я. «Идите в аптеку напротив». «Я не пьян», — хрипло сказал мужчина, поднимая голову и снимая капюшон. «Передо мной стоял эльф».